546, сентябрь, 4. Нужно очень ярко и сильно представлять себе различие между непоколебимостью основ и переменчивостью и текучестью мыслей, чувств, настроений и всевозможных изменений вокруг событий. Камень вечного основания жизни может служить надежным фундаментом для всех построений во все времена. Река жизни течет в океан беспредельности, и не меняют ее течение мелкие струи и воронки обратных движений, ибо все они уносятся вперед мощным потоком основного движения. Потому и сказано, что солнце придет и луна, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Течение космических законов, в рамках которых проявляется жизнь и все ее формы, можно рассматривать как непреложность уявления космической воли, то есть мощи космического магнита. Кто идет против него, навлекает на себя в конечном итоге кармический обратный удар.